Глава 13. Награда. Мелкие уже радостно рассаживались на роскошном меховом покрывале, когда Лайза подала голос. Удивительно, но Роша с Миленой ни секунды не сомневались и сразу же, радостно переглянувшись, шагнули к лодке. «Откуда столько наивной веры в чудо? Или в меня? Вот и я говорю, дети еще, а Шайни чуть постарше и...» «Даш, ты хочешь сказать, мы просто перелетим на тот берег?» – растерянно пролепетала она, нервно сжимая рукояти своих клинков. «А почему бы и нет?» – хмыкнула я насмешливо. «Но там дроу. Если мы так срежем путь, эти женщины...» «А почему мы должны лететь именно к ним? Чем тебя площадь с Ригаром не устраивает? Или так уж хочется по кустам колючки собирать? Впрочем, можешь предложить свой вариант развития событий, я только за». Тут сдалась и рассудительная Шайни. Едва она уселась в лодку, я... Ой, мамочки, я ж понятия не имею, как этой штукой управлять. Вот дура-то. Тот берег этот, бе-бе-бе, бла-бла-бла. А сама понятия не имею, как взлететь. Обидно стало. И стыдно перед подопечными. К тому же так хотелось торжественно спуститься к трону почти с небес и утереть нос Ригару. Ну, просто назло. Дать реванш собственной гордости, так сказать. Я так ярко представила себе эту картинку, что даже не сразу заметила, как лодка начала медленно подниматься, а когда заметила... «И все же, как ты это делаешь?» – не выдержала Милена. «У тебя же магии не на грош, я бы почувствовала». «А я ничего и не делаю, оно само», – честно призналась и лишь развела руками в ответ на недоверчивые взгляды. «Правда? Но так не бывает», – Шайни нахмурилась. «Если есть направленная магия, кто-то должен ею управлять». «Наверное», – пожал плечами. «Но я в этом ничего не смыслю». «Кстати, про то, как мост рухнул, Ригару ни слова». «Почему?» – вампирша озадаченно потерла переносицу. «Нет, мы, конечно, ничего не скажем, но зачем надо прикрывать гада, который нас подставил?» Мы медленно, очень медленно развернулись носом к месту будущей встречи с повелителем и наискосок полетели над бездной. «Минут 20-30, если скорость не изменится, у нас есть». Я бы не отказалась лететь подольше, лишь бы не оказаться в числе первых, но тут уж как выйдет. Педалей газа и тормоза у данного транспорта нет. Тут два варианта. Пользуясь случаем и отсутствием стен, у которых могут быть уши, прошептала я. Он мог это сделать либо по приказу повелителя, тогда вообще нет смысла говорить об этом, либо по собственному почину, и вот тут не совсем понятно, кто и для чего. «Извини, Даш». Вмешалась Роша, не без опаски, посматривая на едва заметные клубы пара, поднимающиеся со дна пропасти, над которой мы медленно плыли. «Ты упускаешь еще одну возможность». «И какую?» «Это вполне мог быть и сам Ригар, но под прикрытием иллюзии». «Да, слона-то я и не заметил, а ведь ты права, пожалуй. Я действительно это упустила». Шайни, заново завязывающая волосы в хвост высоко на затылке, улыбнулась. «Для человека из техногенного мира это нормально». Как правило, люди, выросшие без магии, столкнувшись с фактом ее существования, делают две ошибки. Одни преувеличивают ее возможности и чересчур на них полагаются, другие с трудом принимают существование магии вообще, и эти самые возможности недооценивают. Собственно, что тут скажешь? Не мне судить, но от одного вопроса не удержалась. Слушай, а техногенных миров вообще много? Примерно четверть от числа всех известных. А ведь есть еще растительные, условно-магические... Подожди. Скрипя сердце, я прервала Шайни, снова оседлавшую любимого конька. Это очень интересно, но позже расскажешь. Даже если нас подслушают, пусть, сейчас важнее другое. До сих пор я опасалась говорить о происшествии у пряничного домика. Сначала не до того было, потом боялась все тех же длинных ушей в стенах и все рассчитывала улучшить подходящий момент на тренировках, а после... Ого. С началом тренировок стало и вовсе не до разговоров. Вот и пришлось вкратце поведать девчонкам о слежке и помощи в лесу лишь сейчас. О некоторых деталях я умолчала. Но не из скрытности, просто ощущения к делу не пришьешь, да и очень уж субъективные они, учитывая обстоятельства. «Хуже всего я понятия не имею, кто это был», — призналась. «Один мужик или несколько разных?» «У озера мрака точно не Ригар был». Задумчиво пролепетала Милена из-под моей подмышки, куда забралась, едва мы оторвались от земли. «Я, конечно, недоучка, но иллюзию почувствовала бы». «Возможно», — кивнула я. Но ведь на полосе препятствий ты пыталась с помощью магии отследить присутствие слежки и ничего не заметила, а дроу там был. Согласна, тяжело вздохнула кудряшка. Налицо очень высокий уровень владения силой, не ниже архимага. И, кстати, я вспомнила его. Кого? Так дроу, который Лайзу и тебя из озера вытащил. Это как раз тот страшный с черными глазами был. Уверена? Я покосилась на берег. Вроде еще далеко и подслушать не должны. Абсолютно. Я лица на раз запоминаю. Гордо пропищала Милена все из-под той же подмышки. Ага, особенно мужские. Хихикнула Роша, за что и схлопотала пяткой по голени от разобиженной в усмерть малышки. Зато мы теперь точно знаем. Кудряшка даже на мгновение забыла о своих страхах и выпрямилась. У озера был тот страшный с черными глазами или кто-то под его личиной. Тогда все-таки Регар, выдала сакраментальная Роша. С какого? Удивилась я. Применять магию способны многие, скрывать ее использование только сильнейшие, пояснила вампирша. А самый сильный наверняка правитель. Я бы не была так уверена. Лайза грустно улыбнулась. Сдается мне не все так просто. Я заинтересованно посмотрела на девушку, задумчиво пощипывающую длинный ворс покрывала, устилающего дно. Что ты имеешь в виду? Пока не знаю, но... Вы обратили внимание, как много здесь женщин-дроу и как мало мужчин. Но при этом повелитель именно мужчина. Почему? Но не за красивые же глаза в самом деле. А почему бы и нет? Милена вскинулась и мечтательно протянула. Нет, это точно был Регар. Это он спас Дашку и... Смотрите, как романтично получается. Он весь такой из себя красивый, синеглазый, несчастный. Почему несчастный-то? Возмутилась Роша. У него и власть над целым миром, хоть и подземным, и внешних врагов не наблюдается. Да и женщины на шею поди пачками вешаются, если уж на то пошло. Вот то и оно. Мелкая подпрыгнула от возбуждения. Они вешаются, а он мучается сомнениями. Целыми днями только и думает, они его хотят как правителя, как одного из немногих здесь мужчин или как человека. Он дроу, едва сдерживая смех, поправила я. У мелкой наличики такое мечтательно-волнительное выражение было. Хорошо, пусть дроу, какая разница? Отмахнулась блондиночка и даже ладошки на груди молитвенно сложила. И вот он несчастный, мучается. А тут Даша вся из себя такая необычная. Повелитель влюбляется, но боится, что прекрасная землянка его отвергнет. А если не отвергнет, так согласится ли быть с ним по любви или ради трона, спасения жизни? Как проверить истинность чувств? Как понять, готова ли юная дева впустить его в свое сердце и... «Милена, кажется, ты любовных романов перечитала». Уже не скрывая широкой улыбки, я чмокнула мелкую в макушку. «Где ты прекрасную землянку видела? Да и юные тут только вы трое». «К тому же, думается, Регара вовсе не сердце интересует. Если он и хочет куда попасть, то точно не туда». Но романтичной, как оказалось девчонке, было уже фиолетово на факты, и она бросилась доказывать свою версию. «Да? А если он тебя проверяет? Ну, понравится ли он тебе как обычный дроу или нет?» Для начала обычный дроу в первую же встречу наговорил кучу гадостей. «Но спас и тебя, и Лайзу. И Шайни он вытащил исключительно ради тебя, кстати». «Ага». А сейчас он мост обрушил, чтобы на меня тоже приятное впечатление произвести. Очень уж странный способ для соблазнения, не находишь? Зато в лесу помог, — не сдавалась Милена. Откровенно говоря, и там он был не слишком вежлив, — призналась, припомнив злую идиотка. Но это не мог быть повелитель, — вмешалась в беседу Шайни. Помните, как он после испытания в озере мрака приходил? Точно, — вспомнила собственное смятение, когда поняла. Регар тогда сказал, что я вытащила Лайзу. А на самом деле и меня саму, и... Он мог нарочно так сказать, чтобы ты на него не подумала. Тихо, остановила кудряшку вампирша. Смотрите. Уф, а еще так о многом поговорить хотелось. Но, видно, не судьба. Наша волшебная лодочка-спасительница уже пересекла пропасть, а мы и не заметили за разговорами. Теперь же чинно-благородно пролетали над густым колючим кустарником, одного взгляда на который хватило, чтобы от души порадоваться. Пробираясь сквозь него пешим ходом, шкурки бы мы точно знатно потрепали. А так? Завидев впереди площадь, столпившихся дроу приосанились, правда, всего на пару мгновений. Потом наше внимание привлек шум на мосту поотдаль. Там было совсем не весело. Кроме нетопырей еще и... А это еще что за тварь? Роша даже привстала, чтобы получше разглядеть почти белого монстра, атакующего с десяток девушек. «Зара на нас такого не натравливала», — почти обиженно. «Это Ларн», — — пояснила Лайза срывающимся голосом. «Он явно не отсюда. Эти твари в снежных мирах обитают. Здесь сдох бы давно. Видите, как медленно двигается. Скорее всего, дроу его специально для испытания приволокли. Порталом». «Медленно?» «Да. Даже представить боюсь, что тогда быстро». Огромный, с хорошей автобус величиной, монстр больше всего напоминал пушистого скорпиона. Пушистого вовсе не из-за добродушного нрава, а лишь потому, что все тело и даже клешни было покрыто длинной густой шерстью. «Смотрите, рыжая там!» Милена не ошиблась. Знакомая психопатка была на мосту. Эта сволочь дождалась момента, когда Ларн замешкался и со всей силы толкнула на него зеленокожую высокую девицу с парой кинжалов. Несчастная девушка полетела в далеко не гостеприимные объятия твари, а рыжая проскользнула мимо и со всех ног побежала к площади. Горло сдавило от ужаса и ненависти. Я понимаю, жить всем хочется, но не таким же способом, ох. И ведь вроде привыкла и к крови, и к страху, а все равно тошнота подступила к горлу, и слезы на глазах навернулись. Злые, беспомощные слезы. Жалость как таковую я давно запретила себе чувствовать. Да и не получилось бы. Когда осознаешь, сколько народу погибло ни за что, ни про что, как-то привыкаешь к смерти. Пусть так думать нельзя, но иначе я бы просто свихнулась. Она мне мелкие, и никак нельзя позволять себе роскошь быть слабой. Сглотнув, я отвела взгляд от происходящего на мосту, и глаза уловили движение внизу. Между деревьями промелькнуло нечто темное, и я судорожно стиснула борт лодки. Из леса, кромку которого мы только что миновали, вылетел и замер на самой опушке дроу. Жемчужно-белые волосы, стянутые в хвост, гибкое тело и злой, яростный взгляд абсолютно черных глаз на смуглом, запрокинутом вверх лице. Все же не Ригар, тот на троне, а этот... Дроу смотрел прямо на меня, и от цепкой пронзительности этого взгляда становилось не по себе. Какое там? Да у меня по спине озноб пошел, а тошнота канула в небытие от страха. Такого большого, сковывающего по рукам и ногам страха. Мамочки! Да меня мрак не так напугал, как этот мужчина. Права была Милена. Ой, как права. Теперь точно буду прислушиваться к ее мнению и куда серьезнее относиться к наблюдениям по поводу мужчин. Пока я, онемев, пыталась найти в себе силы хотя бы шевельнуться или оторвать взгляд, лодка продолжала двигаться. Спустя несколько секунд мы пошли на снижение, а дроу попросту растворился в лесу. Хоть я и смотрела неотрывно, так и не поняла, как он это сделал. «Кажется, мы будем первыми», — пробормотала Лайза. «Рыжая не успеет. Так ей и надо», — убито выдавила кудряшка. Я, наконец-то, смогла обернуться. Оказывается, девочки наблюдали именно за рыжей. Значит, черноглазого они не видели. Опять. Но не говорить же об этом сейчас, когда до Ригара едва ли с десяток метров остался. В этот момент нас заметила психопатка, со всей мочи бегущая к площади. Заметила и взвыла от ненависти и бессилия. Кого другого я бы даже пропустила вперед, если бы смогла, конечно, но эту ни за что. Тем более, как не опасна такая оголтелая ненависть, все равно хуже ее некуда. Рыжая и без того одержима жаждой крови, как показала практика не только нашей. Потому, когда лодка едва заметно вздрогнула, зависая в паре сантиметров над землей, я молча спрыгнула на землю. После помогла спуститься Милене. Роша с Лайзой прекрасно справились с этой несложной задачей сами. «Приветствую вас, солнце!» – торжественно произнес повелитель. «Подойдите ко мне». «Ага, сейчас. Когда сзади вопит сумасшедший убийца...» Обернувшись, увидела искаженное в жуткой гримасе лицо психопатки. Между нами оставалось каких-то жалких пара дюжин метров. И вот почему я нисколечки не верю в благоразумие этой человекообразной твари. Откровенно говоря, она одна намного опаснее стаи нетопырей или дюжины доманов. Рука сама собой потянулась к хлысту. Хлыста не было. Окинув быстрым взглядом девчонок, поняла, наше оружие исчезло, а это... Маньячка приблизилась и, не прекращая оголтело верещать, один за другим метнула в нас два кинжала. Мы рефлекторно отшатнулись, уходя с траектории полета, но зря. Не стоило беспокоиться. Едва достигнув невидимой границы площади, кинжалы вспыхнули алым и исчезли. Уф. «Взять», — коротко приказал Ригар и спустя мгновение произнес. «Приветствую тебя, солнце». Рыжая замычала. Теперь она напоминала нечто среднее между мумией и сосиской, ну или сосиску в бинтах. Любопытно, что скрутили и связали бешеную за какую-то секунду, и вовсе не мужики, хватило и парочки дроу леди. Правда, вместо веревки те использовали широкие серые ленты и действовали осторожно, не столько обезвреживая, сколько обездвиживая пленницу. Ясно. Ничего ей не будет ни за убийство зелененькой, ни за нападение на нас. Где наше оружие? Сквозь зубы поинтересовалась у повелителя. Появится, как только покинете пределы этой площади. Сдержанно улыбнулся он. «Я не буду спрашивать, как вы это сделали, но ты, Дарья, первой ступила на камни Круга Солнц и заслужила награду». «Отпустишь нас по домам?» — ухмыльнулась. «Конечно, нет». Ригар прищурился и встал. «Но кроме свободы ты можешь просить что угодно, и желание твое будет исполнено. Любое. За одним ограничением. И?» «Желание не должно касаться моей жизни или здоровья». «А что, были прецеденты?» Фыркнула. «Были», — кивнул Дроу. 300 лет назад 1000 и 2100. Конечно, относительно прежних повелителей». «Ясно». Я покосилась на рыжую. Логичнее всего сейчас было попросить об ее казни. Она же нам жить спокойно не даст, да и заслужила. Только вот я не могла взять и попросить Ригара кого-то убить. Тем более понимала, и вправду убьет. Не сам, так охране прикажет. С другой стороны, мой долг сделать все, чтобы обезопасить девчонок, а с другой, как такой грех на душу взять? Не могу. Дарья. Ась. Любое оружие, изменение статуса, освобождение от следующего испытания, все что угодно. Для нас всех? Встрепенулась. Я про испытание. Освобождение лишь для тебя. Оружие можно и для четверых. Нет уж, спасибо. Буркнула и опустила голову. Ну вот и тут облом. А я уж губу раскатала. «Чего бы попросить эдакого?» Тяжело вздохнув, глянула из-под лоби на повелителя. «Мне импонирует твоя преданность девочкам. Вкратчиво. Поэтому дам подсказку. Ты можешь пожелать стать моей официальной фавориткой. В таком случае новый статус автоматически переведет тебя из числа претенденток на трон в число полноценных граждан Урога. Сможешь и девочкам помочь, если захочешь». По толпе прошел недовольный ропот. Подданным это предложение явно не понравилось, но вслух никто не осмелился возражать. «Весело, ничего не скажешь. Если тут есть претендентки на роль любовницы, мало нам не покажется. А судя по нескольким откровенно злобным гримасам среди попросту недоумевающих и растерянных лиц дроу-леди, желающие оказаться в постели Ригара все же были. Я досадливо прикусила губу. Чем же я смогу помочь девочкам?» «Дарья, ты не вполне осознаешь значимость такого положения. Больше правой власти, чем у фаворитки повелителя, лишь у самого повелителя. Оружие, охрана для твоей тройки, любые привилегии и тренеры. А как же твоя грядущая свадьба?» «Одно другому не мешает. Для того, чтобы стать женой, нужно еще выжить, а если...» Ригар соблазнительно улыбнулся и завораживающе плавно шагнул вперед. «А я застыла, увидев...» Возле трона стоял тот самый Дроу. Вот теперь я его разглядела прекрасно. Резкие черты смуглого лица, высокие скулы и черный, абсолютно равнодушный взгляд, от которого мурашки по коже. И не только мурашки. Язык к небу присох, слова пропали, и даже пальцем шевельнуть не могу, замерев, словно кролик перед удавом. А Дроу смотрел прямо перед собой, будто не он несколько минут назад... «Если пожелаешь, получишь сразу и власть, и статус, и меня», — продолжал вкрадчиво Ригар. «Как тебе такое предложение?» Остолбеневшая, я даже не заметила, как мужчина подошел вплотную, и, когда его пальцы легко коснулись моей щеки, вздрогнула всем телом. Сглотнула и криво улыбнулась в безуспешной попытке скрыть смятение. Повелитель же всмотрелся в мое лицо, нахмурился и резко обернулся. Естественно, ничего не увидел, кроме все той же толпы дроу-леди и собственных охранников. «Дарья?» Синие глаза вновь впились взглядом в мое лицо. «Что с тобой?» «А у меня пальцы ледяные и зубы только что дробь не выбивают. И самое обидное, ничего не могу с собой поделать. Это даже не страх, какое-то животное чутье, инстинкт. Бояться рыжей, Ригара, монстров были конкретные причины, и я боялась, но точно знала чего». Не повелители, не психопатки, того, чем они могли навредить, а вот тот охранник. У меня мозги отключались напрочь, и оставался лишь необъяснимый острый страх. Дура, конечно. «Все нормально», — кое-как отозвалась, осторожно разгибая судорожно стиснутые в кулаки пальцы. «Надо...» «Уверена? Ничего рассказать мне не хочешь?» «О!» — наконец-то смогла взять себя в руки. «Рассказать я хочу многое. В основном свои мысли относительно испытаний вообще и дроу в частности. Начинать?» «Не стоит утруждаться, малышка. Не без угрозы отказался от моих откровений тот. Твои впечатления от испытаний я и сам могу примерно представить». «Даш!» — едва слышно протянула Лайза. «Да». Дернув головой, я отодвинулась и тем самым прервала ласкающие движения мужских пальцев. Посмотрела на Шайни. «Может, стоит согласиться? Предложение здравое, у дроу статус официальной фаворитки и вправду. Мы поймем, честно. Это ведь выход для тебя и...» Милена с Рошей синхронно кивнули. «Подумай, Даш!» — кудряшка прикусила губу и добавила. «Оно того стоит». Ригар хмыкнул и широко улыбнулся мелким. «Умные малышки у тебя. И верные. Удивительно, как только вы друг друга нашли?» Перевел взгляд на меня и, наклонившись, горячо выдохнул в ухо. «Воспользуйся добрым советом, девочка, и я...» «Пожалуй, советом я воспользуюсь». Кивнула и сделала шаг назад, собираясь с мыслями. «Знаешь, Милена очень наблюдательная, и буквально полчаса назад я дала себе слово прислушиваться к ее мнению, так что...» «Вот и замечательно!» Синие глаза торжествующе сверкнули. «Красивый все-таки мужик. Рядом с ним я себя даже не чувствую дылдой, как обычно бывало. Приятно смотреть прямо в глаза человеку или дроу. Гораздо приятнее, чем сверху на макушку любоваться. При других обстоятельствах все могло быть иначе. Тем более упрямая настойчивость Ригара мне импонировала. Жаль, что все так неудачно вышло». Я мягко улыбнулась. «Последую совету и подумаю. Как определюсь с желанием, обязательно скажу. Но не отказывать же повелителю при всех в самом-то деле. Спасибо за предложение». Мужчина втянул воздух сквозь зубы. Ответ его явно не порадовал, но он лишь молча кивнул, вытянул из-под рубашки кулон на длинной цепочке. «Ты честно заслужила эту награду», — громко проговорил Оригар, надевая на шею украшение. «Первое из 30 солнц. Я от души желаю тебе благосклонности судьбы». «Благодарю», — ответила ровно, отступая к мелким. В следующую секунду рядом с нами появился портал, и мы дружно шагнули в мерцание. Лишь в последний миг я, не сдержавшись, глянула на черноглазого спасителя-предателя и вновь вздрогнула всем телом. Матовая пристальность непроницаемого взгляда выбила почву из-под ног, и я быстро отвернулась. «Зачем вообще смотрела?» Уже делая шаг в переход, услышала гневное правителя. «Леран!» «Зря посмотрела. Ригар, видимо, пристально следил за мной, а я себя выдала. Как глупо!» «Впрочем, взгляд ничего не значит, а охранник сам виноват. Нельзя так пугать собой». И все же на душе было неспокойно, маятно, мерзко и совестно. Подставлять мужика я не хотела. Как ни крути, а он помог нам и у озера, и в лесу. Не знаю зачем, но помог. Пусть сегодня он же и подгадил, но... К тому же, если быть честной с самой собой, ничего настолько особенного, чтобы вогнать в ступор и испугать Дейкоты, он не сделал. Подумаешь, смотрел зло. Так рыжая тоже далеко не ласковыми взглядами одаряла. «Не буду ничего девочкам говорить. Может, если ушастые стены донесут правителю, что ни о каких посторонних дроу мы не говорили, Ригар успокоится, а вместе с ним и моя совесть. Глупая, непоследовательная и очень клыкастая совесть».